Андрей Усачев. «Что было в сумке у кенгуру?» Читает Михаил Полицеймак. Заброшена Австралия почти на край земли, поэтому Австралию не так давно нашли. Чтоб вновь не потеряли их навек или на сутки, все жители Австралии с собою носят сумки, с собою носят сумки. Там зайцы, лисы, волки малюток в сумки прячут, и белки очень ловко по веткам с сумкой скачут. Таскают в сумках кенгуру своих родных детишек, и даже мыши не в нору, а в сумку прячут мышек. В сумку прячут мышек. И городские жители там сумки носят тоже, из кожи заменителя и натуральной кожи, из хлопка или шелка, клеенки и резины. Но ходят с ними только на пляж и в магазины, на пляж и в магазины, в магазины и на пляж и в магазины, в магазины и на пляж. И так каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. Перышко розового кокоду. По вечерам старый охотник рассказывал внукам сказки. Это были истории про ехидную утконоса, кенгуру и страуса Эму. «Дедушка, откуда ты берешь свои сказки?» — спросил один из внуков. «Их рассказывает мне розовый кокоду. По ночам он прилетает ко мне и нашептывает разные истории». «Неправда», — сказал самый старший внук. «Я никогда не видел, чтобы к тебе прилетал розовый кокоду». Охотник бросил ветку в огонь, помолчал и посмотрел на мальчика. «Если ты чего-нибудь не видел, это не означает, что этого нет. Ты никогда не видел белую акулу, а она существует». Внуки закивали. На ноге у дедушки был большой белый шрам. «Никто из нас не видел холодной южной земли, которую называют Антарктидой, но есть люди, которые бывали там. Мы слишком мало живем и знаем, чтобы утверждать, что правда, а что нет». «А правда, что попугаи живут 100 лет? А расскажи нам про розового кокоду, который прилетает к тебе по ночам». «Хорошо», — сказал старый охотник. «Только чур не перебивать. А кто перебьет, отправится спать». Внуки сразу же затихли. Розовый кокоду появился в Австралии, когда здесь еще не было ни людей, ни динго, ни кроликов. До этого он жил и в Африке, и в Америке. Он плавал по океану с пиратами, летал на кокосовые острова, а одно время обитал на небе. С неба отлично видно всю землю, и розовый кокоду мог выбрать любое место. Но он решил свить гнездо в Австралии. Ему понравились ее леса, реки, эвкалиптовые рощи. А кроме того, он встретил там розовую кокодунью. Кокоду влюбился в нее и называл не иначе, как душечкой-кокодушечкой. Розовый кокоду свил уютное гнездо, выслал его листьями эвкалипта, и вскоре в нем появились 5 птенцов. Когда дети немного подросли, кокоду перед сном стал рассказывать им о том, где побывал, что видел и слышал. Послушать его рассказы собирались другие птицы и звери, и кенгуру, и зайцы-валаби, и поссумы. Даже медлительный коала заранее занимал ветку на соседнем эвкалипте, а вомбат прорыл длинный подземный тоннель из своей норы прямо к дереву, на котором находилось гнездо попугая. Кокоду рассказывал истории о невиданных животных и птицах, о волшебных кокосовых островах и гигантских морских черепахах, о рыбе-луне, которая упала с неба и теперь живет на дне океана. Однажды он поведал об огромном, как гора, звере, у которого изо рта торчат два здоровенных зуба, а нос свисает почти до самой земли. Вы, наверное, догадались, что он рассказывал про слона. Но в Австралии слоны не водятся. И розовому кокоду не поверили. Особенно возмущался длинноносый бандикут, который считал, что у него самый длинный нос. Нос до самой земли? Ну, это сказки, вранье. Сказки, вранье, подхватили остальные. Стали говорить, что розовый кокоду — обыкновенный болтун, и верить ему нельзя. И даже розовая кокодунья попросила мужа не рассказывать детям небылиц. «Над нами все соседи смеются», — сказала душечка-кокодушечка. «Неправду говорить нехорошо!» — запищали птенцы в гнезде. И тогда розовый кокоду замолчал. Он молчал всю ночь и весь день. Он не отвечал ни на приветствия соседей, ни на вопросы детей. Он не ответил жене, когда та спросила, что ему приготовить на ужин. «Ты случайно не заболел?» — встревожилась розовая кокодунья. Кокоду молчал. «Может быть, ты подавился орехом сандана?» — щебетала душечка-кокодушечка. Кокоду помотал головой и не произнес ни слова. Розовый кокоду молчал 3 дня подряд. А это очень много. Ведь все попугаи — общительные и разговорчивые птицы. Зачем говорить с теми, кто тебе не верит? Зачем вообще открывать клюв, если тебе не верит собственная жена и дети? — наконец произнес он. — Прости меня, дорогой, — сказала розовая кокодунья. — Прости нас, папа, — запищали птенцы. И розовый кокоду смягчился и опять стал рассказывать детям разные истории. А когда другие звери и птицы тоже захотели их послушать, розовый кокоду сказал: «Хорошо, можете остаться и слушать мои рассказы, которые вы называете сказками. Но если кто-нибудь из вас скажет, что это неправда или вранье, того я больно клюну». Все согласились и больше не перебивали розового кокоду. Только однажды, когда он рассказывал про страшное восьминогое чудовище, вынырнувшее из моря, вомбат фыркнул: «Две ноги? Может быть. Ну, 4, ну, в крайнем случае 5, но 8. Ха, вранье». И вомбат повернулся, чтобы удалиться в свою нору. Тогда розовый кокоду слетел с дерева и клюнул его взад. Клюв у всех попугаев очень сильный, поэтому на попе у вомбата появилась сначала большая шишка, а затем твердый нарост. И с тех пор сзади у всех вомбатов есть твердая кожаная подушка. Розовый кокоду рассказывал свои истории детям и внукам, а те — своим детям и внукам, а они, в свою очередь, своим. Так сказки его дожили до нашего времени. Другие звери и птицы давно забыли о том, что когда-то считали их выдумкой и враньем, но розовый кокоду об этом помнит и рассказывают сказки только тем, кто им верит. Иногда они прилетают к людям во сне и оставляют им свое перышко. Старый охотник разжал ладонь, и все увидели на ней перышко розового кокоду. Угли в костре почти потухли, из ночной рощи донесся голос попугая. — Дедушка, а что сказал попугай? Ты ведь понимаешь звериный и птичий язык? Попугай крикнул, что уже поздно, и всем детям пора спать, — сказал старый охотник. — А я верю, что к тебе прилетал розовый кокоду, — шепнул ему на прощание младший внук. — А к детям он прилетает? — Иногда, — улыбнулся дедушка. Когда наутро мальчик проснулся, на подушке лежало розовое перышко.